Традиция и прогресс. Находясь недавно в Австралии, я случайно услышал радиопередачу, где руководители нескольких крупных компаний жаловались на последнее поколение выпускников вузов. Эти умные, хорошо образованные молодые люди в возрасте 20 с небольшим лет, вступив во взрослую жизнь, нуждались в бесконечной опеке и одобрении, часто сердились на критику и даже увольнялись с работы. Эта проблема характерна и для Соединенных Штатов и всего западного мира. Старожилам, прошедшим суровую школу жизни, появление избалованных и слабых новых сотрудников не сулит ничего хорошего. Карл Двек называет этих новичков расхваленным поколением. Часто это продукт стараний благонамеренных родителей и учителей, которые, желая поднять самооценку детей, склонны постоянно и безоговорочно одобрять их поступки, что только разжигает самолюбие. Воздерживаясь от любой критики, которая может уязвить, результаты зачастую противоположны ожидаемым. Повзрослев, такие дети оказываются незащищенными. Как пишет Двек, среди сотрудников компании полно людей, которые нуждаются в постоянной поддержке и не переносят критики. В бизнесе, как известно, нет рецепта успеха. Основным является умение противостоять трудностям, проявлять настойчивость, признавать и исправлять ошибки. По-видимому, будущее не сулит изменений. Новое поколение детей воспитывалось под шум аплодисментов, лишь изредка прерывая робкими замечаниями. В основе такого поведения родителей и педагогов лежит предположение, что дети любят тех, кто не скупится на похвалу и умерен в критике. На самом деле более вероятно, что в долгосрочной перспективе выросшие дети оценят по заслугам педагогов-реалистов, называющих вещи своими именами, использовавших метод кнута и пряника, сочетавших похвалу с критикой. Скорее всего, со временем уважение заслужит родитель, который был откровенным и ставил четкие границы, а не тот, который стремился быть любимым и все время бездумно потакал детским капризам. Но любвеобильным педагогами движет не только потребность нравиться. Следует помнить, что современные педагогические практики развивались как ответ на долгую историю суровых и зачастую жестоких учебных методов, когда родители и учителя правили железной рукой. Тот, кто сам пострадал из-за подобных методов, по понятным причинам хотел изменить кнут пряником. Выпустив книгу «Демократия и образование» в 1916 году, Джон Дьюи, которого многие считают отцом современного американского образования, положил начало прогрессивному образовательному движению. Ребенок, обретший права, став на одну доску с педагогом. Вместо того, чтобы приказывать ребенку, педагог должен был спрашивать его мнение, бережно воспитывать и поддерживать, чтобы не сломить формирующийся характер. Как это часто случается с движениями, созданными в знак протеста, оно быстро переросло в другую крайность. Прогрессивные школы, основанные на принципе невмешательства, педагоги, которые скупились на критику, но не жалели похвал, на деле подготовили на всесторонне образованных, уверенных в себе выпускников, а скорее беспокойных и неврастеничных. Дьюи не закрывал глаза на потенциально негативные эффекты прогрессивного образования. Он понимал, что он и те, кто применял его теорию, зашли слишком далеко. Он написал другую книгу «Опыт и образование», где призвал к более тщательному синтезу нового и старого, но, к сожалению, к этой книге было проявлено мало внимания. Тем не менее, за 50 лет эффект прогрессивного образования оказался не столь печален, как это можно было ожидать. Внешняя реальность, с которой столкнулись студенты, Великая депрессия, за которой последовала Вторая мировая война, сформировала из нежных мальчиков и девочек сильных мужчин и женщин. Затем наступили 60-е. Поколению бунтарей хотелось скинуть оковы традиционного образования. Свое новое чувство свободы они распространили на воспитание детей. В своем стремлении положить конец жестокости традиционных образовательных методов, они также избавились от дисциплины и покончили с условностями. Дети, рожденные в 60-е, 70-е и 80-е годы, по большому счету не знали положительных сторон тех лишений, которым подверглись предыдущие поколения. Они не испытали ничего, что могло бы их закалить и подготовить к жизненным трудностям. Расхваленное поколение осталось избалованным. Как ни странно, несмотря на диаметральную противоположность, два рассмотренных подхода к образованию, традиционный и прогрессивный, ведут к формированию одинаковых перфекционистских наклонностей. Ребенка, который получает традиционное образование, наказывают за каждое отклонение в сторону от узкой прямой колеи. И это образование не учит его смотреть на неудачи, как на поучительные возможности, и он привыкает бояться неудач. Человек, воспитанный в прогрессивном духе, также не учится терпеть неудачи и приходить в себя после них, и поэтому тоже боится трудностей. Никакие его поступки не подвергались критике или наказаниям. Рано или поздно, когда его больше не будут защищать учителя или родители, он столкнется с реальными последствиями неудачи. Неподготовленный, он теряется и боится. Итак, что можно сделать? Решение состоит в том, чтобы найти золотую середину между старыми и новыми методами, научиться отделять личные качества от манеры поведения.